что ее учение все исходит от высшего божества, Брамы, и к нему возвращается. На этом основано учение о переселении душ. Жрецы этой религии составляют высшее сословие или касту брахманов. Иисус Навин, по библейскому рассказу, предводитель евреев после смерти Моисея. Маковеи – название еврейской династии, правившей около 100 лет Иудеи, по 37 год до новой эры. Маковеи возглавили восстание против сирийского владычества и освободили Иудею от его ига. Сципион – имя нескольких римских полководцев из одного и того же рода. Кого из них Кампанелла имеет в виду, решить трудно. Примечание редакции. Гостинник. Но с кем они воюют и из-за чего, раз они столь счастливы? Мореход. Да если бы им и никогда не приходилось воевать, они все равно продолжали бы заниматься военным делом и охотой, чтобы не изнеживаться и не быть застигнутыми врасплох при всяких случайностях. А кроме того, на том же острове находятся еще 4 царства, сильно завидующих их благополучию, потому что тамошнее население стремится жить по обычаям соляриев и предпочитает быть под их властью, чем под властью собственных царей. Из-за этого часто начинается война с соляриями под тем предлогом, что они захватили пограничные владения и живут нечестиво, не поклоняясь идолам и не следуя суевериям язычников и древних брахманов. Нападают на них индейцы, подданными которых они были раньше, и тапрабанцы, от которых в первое время находились они в зависимости. О способе ведения войны. Тем не менее, победителями всегда выходят солярии. Как только они подвергаются насилию, оскорблению, разбою, или же когда угнетаются их союзники, или призывают их на помощь другие города, находящиеся под гнетом тирании, они немедленно собираются на совет. Тут первым делом они коленопреклоненно молят Бога о внушении им наилучшего решения, а затем обсуждают обстоятельства дела, после чего уже объявляется война. Тотчас снаряжается священник, именующийся ходатаем, он требует от неприятелей возмещения за грабеж или прекращение угнетения союзников, или низложение тирании. В случае отказа он объявляет войну, призывая карающего бога Саваофа погубить стоящих за неправое дело. Если же неприятели медлят с ответом, священник дает им время на размышление. Царю 1 час, а республике 3 часа, во избежание возможности какого-нибудь обмана. И так начинается война против нарушителей естественного права и религии. По объявлении войны все распоряжения отдаются наместникам мощи. Мощь же, подобно римскому диктатору, управляет всем по собственному усмотрению и воле во избежание опасности промедления. В особо же важных случаях совещается с хохом, мудростью и любовью. Но для этого на Большом Совете причины войны и законность похода излагаются проповедникам. В этот совет входят все, начиная с достигших 20-летнего возраста и выше, и таким образом отдаются все необходимые распоряжения. Надо иметь в виду, что у них в оружейных палатах имеется всякого рода вооружение, постоянно применяемое ими при упражнениях в примерных сражениях. Внешние стены отдельных кругов в изобилии снабжены бомбардами, при которых находится наготове прислуга. Есть у них и другие подобного же рода военные метательные орудия, называемые пушками, которые переводятся на поле битвы на повозках, а прочее снаряжение и припасы переводятся на мулах, ослах и на телегах. Орудия, называемые пушками, в издании 1643 года пропущено несколько слов о перевозке снаряжения и припасов.